уточнить еще кое-что. На лестнице Жеглов поотстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко: «Езжайте в Лосинку. По этому адресу произведете неотложный обыск. Ищите все, что может иметь отношение к делу. Ясно? Особенно переписку. Всю, как есть, изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврось допросите. Где был он вчера? Что делал? Весь день до минуточки. Ясно? И назад рысью». В столице сейчас 111 многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала 10 и более детей. Московский большевик. Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку. Сказал: «Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой. Все ваши соображения о происшествии. Перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день. По часам и минутам буквально». «Моя жизнь с Ларисой — это мое личное дело», — запальчиво сказал Груздев. «А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого на них доносы писать». «А меня увольте, я не доносчик». «Слушайте, Груздев», — устало сказал Жеглов, — «мне уже надоело. Что вы со мной все время припираетесь? Вы не доносчик. Вы по делу свидетель, пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, по закону обязаны. Так что давайте не будем. Пишите, что вам говорят». Груздев сердито пожал плечами. Всем своим видом он показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону. «На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить? Озаглавьте «Объяснение». И пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Махонькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем». «Пошли, Шарапов», — позвал Жеглов, и мы вышли в коридор. «А зачем на имя генерала ты ему писать велел?» — полюбопытствовал я. «Для внушительности. Это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось поостережется. Идем ко мне, перекусим».